Глава 27. «Мам, а почему я не могу с тобой поехать?» — спрашивает обиженно Кира. «Потому что ты едешь с дедушкой». Пересматриваю, все ли положила Кире с собой на выходные. «Пап, повторите с Кирой стихи, у нее концерт на следующей неделе». «Я и сама помню». Кира выбегает из комнаты, а я чувствую себя совершенно раздавленной. 2 дня назад для меня было самым лучшим вариантом назначить встречу с Русланом на сегодня. Я даже подготовила список, по которому буду с ним разговаривать, чтобы ничего не упустить. Но сейчас эта идея со списком мне кажется такой тупой. «Скажешь папе по секрету?» Папа подходит и садится рядом на кровать. Я поднимаю на него взгляд и улыбаюсь. Надеюсь, моя улыбка не выглядит вымученной. «Моя девочка!» Вздыхает папа и притягивает меня к груди. Слышу, с какой силой бьется его сердце, что совершенно не вяжется с его внешним спокойствием. «Пап, прекрати волноваться!» Я обнимаю его в ответ, но слышу только еще один тяжелый вздох. «Я уже взрослая, самостоятельная женщина. Справлялась до этого, и сейчас справлюсь». «Я и не сомневаюсь, дочь». Чувствую, как папа дотрагивается губами до моих волос. «Но ни один отец никогда не пожелает своей девочке такой участи». «Пап, только не начинай, пожалуйста», — шепчу я. Я не выдержу еще и его наставления. Устала слушать всех. Устала принимать и прислушиваться. Хочу сама все решить, и это будет самым правильным. Я хочу спокойной жизни. «Я и не начинаю. Ты когда заберешь Киру?» «Возможно, я сама к вам приеду в воскресенье», — отвечаю я и застываю. Объятия папы ощущаются совершенно по-другому. Намного теплее и нежнее, даже более трепетно. Так мы и сидим с ним, пока не раздается звонок во входную дверь. «Мама!» — кричит Кира из коридора, а я выдыхаю. «Пошли, пап». «Идем!» — улыбается отец, но стоит ему заметить стоящего на входе Руслана, как улыбка сползает, и лицо становится взволнованным. «Неожиданно», — говорит он. Папа здоровается с Русланом, а Кира тут же рассказывает ему, куда она собралась. «Это же замечательно». Руслан обнимает Киру и целует в макушку. «А еще бабушка Катя и дедушка Илья сказали, что приедут к вам завтра». «Дедуль, ты слышал?» Восторг в голосе Киры радует. Она больше не злится на меня. «Конечно, слышу», — улыбается папа. «Ну, тогда мы поехали. Не будем задерживать маму с папой». Я не говорила папе, для чего мне нужно, чтобы они забрали Киру к себе на выходные. Но сейчас уже нет времени объяснять ему. Да и смысл. Папа не мама. Он не станет додумывать. Тем более, если папа сдерживал себя до последнего и ничего мне не сказал о моем желании переехать. Хотя я уверена, что мама ему все уши прожужжала. Да уж, теперь меня точно ждет разговор, и чувствую, секретом не обойдется. «Я провожу», — говорит Руслан, и, забрав сумку, что успела принести Кира, пошел на улицу. И почему именно сейчас я вдруг осознаю, что все это какой-то бред, детский лепет, или как там это все назвать можно? Где-то в квартире начинает играть мелодия входящего звонка. Телефон нахожу быстро, а вот звонящий меня вгоняет в замешательство. «Привет», — поднимаю я трубку. «Прости, милая», — слышу голос Артема. «Восток явно не для слабонервных», — быстро произносит он, а я даже не могу понять, что чувствую. Он не звонил неделю. «Веришь, не мог головы поднять, чтобы спокойно поесть. Каждый раз меня выволакивали то на одну, то на вторую встречу. Я все понимаю. Пытаюсь улыбнуться, но чувствую себя глупо. «Как ты там? Тоже была занята?» — спрашивает Артем. «Да», — отвечаю спокойно и совершенно не чувствую стыда. Пытаюсь закончить все свои дела, чтобы с чистой совестью переехать. «Лар, почему-то мне кажется, что ты совершенно не рада такой перспективе», — вздыхает Артем. «Ты слишком проницательный. Но нет, ты ошибаешься. Я хочу переехать, потому что надеюсь наладить свою жизнь. Да и для Киры возможностей будет больше». «А где Кира?» — спрашивает Артем. И мне приятно, что он волнуется о моей дочери. Папа забрал ее на выходные. «Так ты уже одна?» Голос Артема меняется на игривый. «Хочу позвонить тебе по видеосвязи». «Зачем?» «Не понимаю его желания». «Хочу увидеть тебя домашнюю». Голос Артема становится ниже. «А лучше лежащей на кровати». За спиной хлопает входная дверь, и я резко разворачиваюсь, натыкаясь на пылающий взгляд Руслана. Он смотрит, внимательно сощурившись, а еще он напряжен и нервничает. «Лар, ты меня слышишь?» В трубке раздается громкий вопрос Артема. «Да», — выдыхаю я хрипловато. «Мне послышалось, или у тебя дверь хлопнула?» «Послышалось». Снова вру. Я не хочу говорить Артему, что сегодня меня ждет серьезный разговор с Русланом. Не вижу в этом смысла. Это только мое. Я сама должна разобраться в себе. И если мой мозг вопит, что каждое решение логичное и правильное, то почему же так тяжело на сердце? «Лара?» Взволнованно зовет меня Артем. «Тем, давай я тебе завтра наберу». Я стараюсь говорить спокойно, но когда Руслан делает шаг в мою сторону, отскакиваю от него. Я хочу отдохнуть. Тоже тяжелая неделя. «Хорошо». Слышу, как голос Артема меняется на грустный. «У тебя точно все в порядке?» «Да. Спокойной ночи тебе». «Да мне уже подниматься скоро», — хмыкает он в трубку. «Это тебе спокойной ночи». «Да, пока». Отключаю телефон, но глаз с Руслана не свожу. С ним наедине я чувствую себя некомфортно. А еще я точно знаю, он злой. «Что-то ты слишком холодна со своим мужчиной», — язвительно говорит Руслан. «Тебя это не касается». Вздергиваю я подбородок. «И мог бы не подниматься». «И я решил, что нам лучше пообщаться без лишних свидетелей». Руслан снимает куртку и проходит в гостиную. «В смысле решил?» Я смотрю, как он садится на диван, и понимаю, что я не готова общаться с ним наедине. «Ты же не хочешь, чтобы кто-то донес Иволгину, что ты встречаешься с бывшим мужем?» Руслан вскидывает бровь, а я закипаю. «А кого это волновать должно?» Злюсь я. «Я одинокая взрослая женщина. Могу встречаться с кем захочу». «Согласен», — кивает Руслан. «Но вот же незадача. Все свои попытки начать отношения с кем бы то ни было всегда заканчивались провалом». «И почему это мне кажется, что ты прикладывал ко всему свою руку?» Руслан молчит, но говорить больше ничего и не нужно. По его позе, выражению, взгляду понятно все. «Как же я тебя ненавижу!» — шеплю я. «Так ненавидишь, что готова сбежать и лишить меня единственного, что у меня осталось?» Руслан поднимается с дивана. «Ты сам себя лишил всего!» «А ты думаешь, я уже не осознал этого? Думаешь, я счастлив каждый раз видеть тебя с брезгливым выражением лица? Думаешь, я не понимаю, что сам все разрушил?» С каждым словом его голос становится все более напряженным, и это пугает меня. Я могу начать рассказывать тебе, что жить без тебя не могу. Но ведь это больше не действует. Могу схватить и прижать к себе. Но устал видеть, как ты постоянно пытаешься оттереться от моих прикосновений. Последнее Руслан выкрикивает. «Это ты все сделал!» Нет сил больше сдерживать себя. «Ты во всем виноват! Ты даже представить не можешь, как я тебя любила, а ты все растоптал!» Кричу я в ответ. «Ты думаешь, я тебя не любил?» «Когда любят, на других не лезут!» Я чувствую, что сейчас расплачусь. «Лара!» Руслан делает шаг ко мне. «Прости, прости! Что мне еще сделать, чтобы ты хотя бы позволила касаться себя?» Я смотрю на него и не верю своим ушам. Сам Рысев стоит передо мной и просит прощения. Мир сошел с ума. Где же тот непоколебимый прокурор, который даже документы на развод подписывал с каменным лицом? «Просто исчезни, Руслан!» — шепчу я. «Не смогу я, Лар, больше не смогу!» — отвечает он в тон, а после резко хватает меня за руку и впечатывается в мои губы жестким поцелуем.